Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказать. Наш эфир продолжает встреча с Павлом Черноусовым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Прошла пресс-конференция президента Трампа и премьер-министра Японии. Я, к сожалению, не мог слышать, я видел картинку. Ну, расскажите нам, о чем шла речь, чем закончилась. Хорошо, на самом деле мне конференция очень понравилась. Она представляла из себя такое зрелище, отлично от того, что нам приходилось наблюдать раньше, да, когда преобладали такие эмоции, не то что страха, но тяжелых времен, которые вот-вот должны настать. Сегодня мне показалось, что конференция отличалась, прежде всего, таким позитивным настроем, что обе стороны заявили, естественно, о готовности работать, о готовности развивать двусторонние отношения, работать в вопросах безопасности, сотрудничества, то есть все традиционные такие слова. Мне понравилось, что премьер-министр сказал, что японские компании, Япония будет инвестировать значительные средства, особенно в вопросах возведения, построения поездов, которые соединяют несколько крупных городов, если я не ошибаюсь. Это было одно из самых значимых таких событий. Бросилось в глаза такая стратегия, которую выстраивает японский премьер-министр в вопросах сотрудничества с Соединенными Штатами. Вместо того, чтобы делать упор на вопросах политики, на вопросах какого-то экономического, социального, геополитического значения, премьер-министр решил усилить японо-американскую дружбу, да, если так сказать, через призму личных отношений. Это очень бросилось в глаза, поскольку недостатка в разных щедрых, но заслуженных, справедливых слов не было. Премьер-министр похвалил Трампа как бизнесмена, похвалил его как кандидата, похвалил его как президента, который много успел за менее чем сколько, 3 недели. Похвалил его даже за то, что он отличный игрок в гольф. То есть недостатка совершенно не было. У меня такое сразу после, знаете, просмотра этой пресс-конференции возник вопрос. А нельзя ли вот поменять американских журналистов с японскими? Потому что американские журналисты спрашивают не то, что дурацкие вопросы, но они спрашивают вопросы, которые не представляют такого серьезного национального интереса. Вместо того, чтобы задаваться вопросами безопасности, какого-то сотрудничества, они спрашивают вопросы об эмоциях. Мол, а что вы считаете? А вот как у вас впечатление сложилось? В то время как японские товарищи говорят сразу, четко и по делу. Он не расплывается в то время, знаете, по дереву. Знаете, мне очень бросилось в глаза, когда Трамп, закрывая эту конференцию, заявил, ну все, теперь мы поедем во Флориду. Вы готовы? Готовы. Ну, поехали. Достаточно, знаете, тепло было. Ну, вот сейчас вижу, на вертолетах полетят во Флориду, то есть совместно на самолете, на Air Force One. А прибыли на базу, похоже, на вертолете. Мне хочется узнать, какие отговорки, какие упреки левые придумают на этот раз. Вот, ну, что-то, наверное, уже будет. Должно быть, они по-другому не могут. Конечно. А теперь другой вопрос. Бреннан подвергается такой атаке со всех сторон. Об этом что-то можете рассказать? Причем не просто. Я сказал Бреннан. Да, chief strategist, то есть человек, который отвечает за стратегию, да, политического развития в Белом доме, один из ближайших помощников президента. Сергей, вы заметили, что когда Валери Джаред была в администрации Обамы и выполняла такую же роль, как Стив Беннон, Почему-то не было журналов Time с ее фотографиями, не было такого журналистского крестового похода, самой настоящей кампании по очернению, обливанию грязи, пытания, попыток, знаете, как-то вбить клин в отношениях между президентом и его помощником ближайшим. Почему-то левые представляют, что Стив Беннон такое воплощение дьявола абсолютно. Это воплощение такого махрового, чистого консерватизма, национализма, который только спит и видит, как свернуть президента на путь неправды и всего остального, чего они боятся. На самом деле, я считаю, что нужно быть нам нужно всем быть благодарными Стиву Беннону за то, что он делает. Я сейчас объясню, почему. Потому что, в отличие от президента, который де-факто не идеологичен, который не является таким, знаете, фанатичным поборником идеалов республиканской партии. Нет, он ни в коем случае мы не будем упрекать его. Он, конечно же, и республиканец, и консерватор, и прочее, прочее. Но из-за того, что он не был в политике долгое время, да, он не был каким-то игроком на политической сцене, у него нет такой враждебности по отношению к демократам. Он демократам, он не видит их как противников, он не видит их как самых настоящих врагов, он видит их как людей, с которые не то что можно работать, но которые с ним не согласны, которые, знаете, отличаются в каких-то деталях, но это все люди из Нью-Йорка, которые друг друга знают. Стив Беннон же видит врага насквозь, он понимает, что находится на корню. Я думаю, нам нужно быть, опять же, всем очень благодарны ему за то, что он помогает администрации Трампа и президенту свернуть в это консервативное крыло, не оглядываясь на либералов и не оглядываясь на истошные крики о том, что нужно работать, что нужно договариваться, что нужно протягивать, знаете, эту руку помощи другим демократам. Нет, мы победили, вы проиграли, и теперь мы будем устраивать правила игры так, как мы считаем нужным. И поэтому Стив Беннон огромный молодец. Я надеюсь, что его роль еще только усилится. Это интересно. Я представляю сейчас состояние этих либералов нью-йоркских, которые ходили к нему на поклон, клянчили деньги, того же Шумера, и вдруг человек, так сказать, занял самую первую должность в мире, и он вынужден с ним считаться. Я представляю, как его это бесит, и я имею в виду Шумера и всех подобных ему. А вы помните, Сергей, как Трамп однажды написал в Твиттере, что у него больше уважения к Шумеру, которого он знает уже много лет, чем к этим республиканцам на капиталистском холме? Поскольку от Шумера можно, понятно, чего ожидать. А от республиканцев, которые в один день, знаете, утверждают, что они лучшие друзья с президентом, а в другой день, как Пол Райан, выступает и заявляет, что они в корне не согласны с ним, ну, такие акты мягкого предательства, я не думаю, что они хорошо отражаются на администрации. Как вы думаете, а вот информация, которая появляется периодически в социальных сетях о том, что сначала была речь о том, что 6 республиканцев, ТАП республиканцев, куплены в кавычках Джорджем Соросом, потом речь пошла о 12 республиканцах. Она соответствует действительности? Ну, абсолютно, абсолютно. Я уверен, что она соответствует действительности. Я был бы абсолютно, так сказать, для меня не было бы это сюрпризом, поскольку посмотрите, кто эти республиканцы. Джон Маккейн, это Митт Ромни, это Линдзи Грэм, Пол Райан и так далее. Вот что же их объединяет? Да, такая загадка. Мне кажется, можно сделать предположение. Их объединяет то, что они такие закостенелые, твердые нево-трамперы, которые выступали против тогда еще кандидата Дональда Трампа. Теперь они понимают, что их страна проиграла. Естественно, они не подают такой голос, знаете, громкий о том, что они против президента. Но это не означает, что они не работают против него. Вполне возможно, что это они как раз и занимаются саботажем. По-тихому саботируют. По-тихому. А откуда вы считаете, все эти утечки из Белого дома идут? Откуда вы считаете, что эти вот утечки становятся известны СМИ? Конечно, тот же самый Бен Сасс из Небраски, и тот же Джон Маккейн. Естественно, все это сливают, поскольку для них, я не знаю, идеологическая ненависть к президенту, ну, это, наверное, стоит на первом плане. И, Сергей, я вот не понимаю, может быть, вы мне можете помочь объяснить, а что такого президент Трамп сейчас сделал, за что на него обливается вот этот весь, вся эта жижа ненависти со стороны некоторых республиканцев. Что же он сделал не так, что их раздражает? Назначил консервативного судью, сделал шаги по отмену многих решений Обамы. Что их не устраивает? Я просто не понимаю. Ну, тут-то как раз есть объяснение, во всяком случае, некоторым поступкам. А президент Трамп пытается ограничить въезд в страну определенных лиц. Uh-huh. А мы знаем, что, скажем, Пол Райан выступает в значительной степени за открытые границы, потому что Пола Райана, ну, кроме того, что Сорос там покупает его избирательную кампанию финансирует Chamber of Commerce, которые заинтересованы в рабской дешевой рабочей силе. А есть другие организации, всевозможные неправительственные, так сказать, non-for-profit организации, которые живут за счет грантов. Живут не только за счет грантов, за счет, так сказать, личных пожертвований, но и получают гранты. А мы все знаем, что в среднем любая программа правительственная, когда выделяются гранты, то до потребителя доходит, ну, до конечного потребителя, на которого рассчитана эта программа, до него доходит примерно 25 центов на каждый доллар. А 75 центов оседают в карманах чиновников в виде зарплаты, бонусов и так далее. То есть и есть огромная масса бюрократов, которые заинтересованы в том, чтобы поток беженцев этот был чем шире, тем лучше, потому что им слаще живется от этого. Сергей, на секундочку. Вот если вы посмотрите на эти репортажи о том, что данные товарищи республиканцы взяли деньги от компаний, которые так или иначе аффилированы с Соросом, вы видите, что это средства на самом деле в их мире, да, в их кругах, это мизерные. Это 6 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, максимум 15. Ну неужели вы готовы продавать родину, товарищ Маккейн, за 6 тысяч долларов? Ну это даже неприлично, я считаю. Но это то, что удалось раскопать, то, что лежит на поверхности. Возможно, есть какие-то другие каналы, которые еще не... родину продают в другие Да, там, наверное, другие суммы. Может быть, поэтому, так сказать, мы удивляемся, что за 6 тысяч долларов там продал идеологию, свою идею, партию и так далее. И переметнулся на сторону противника идеологического. На самом деле, наверное, есть какие-то другие каналы. Так вот, неделя ознаменовалась утверждением новых членов кабинета. Мы с вами об этом... Помните, вы смотрели сегодня, Сергей, утром, как товарищи активисты заблокировали вход в одну из... Товарищи толерантные либералы? Да-да-да, которые кричат о том, что они самые толерантные, они заблокировали вход министра образования, который пришлось, знаете, проходить задним таким, через заднюю дверь. Как можно говорить, что... как можно призывать к толерантности, будучи самыми настоящими такими фашистами? Я этого не понимаю. Интересно. Ну, я, вернее, не понимаю, но я... понимаю, почему, вернее, даже не понимаю, почему полезные идиоты возмущаются назначением на пост министра образования Бетси ДеВос. Они говорят такие вещи, как некомпетентность, у нее нет экспириенса и так далее, и так далее. Я посмотрел статистику, какие огромные суммы Бетси ДеВос тратит на благотворительность, и в том числе колоссальные суммы на образование. То есть вот им кинули такой токен-поинт, и они рады стараться. Но я понимаю, какой серьезный враг у нее был, который купил не только всех демократов, но и пару республиканских сенаторов. И мы опять же говорим о профсоюзе учителей. Совершенно... Причем этих республиканцев так крепко взяли, да, за жабры, что даже, знаете, перед давлением всего сената, всего конгресса, даже президента, они не рискнули сделать шаг назад. Это уже о чем-то говорит. Причем мы все знаем, что системой образования нашей управляет на самом деле профсоюз. Совершенно нелепые какие-то страшные случаи. Я несколько лет назад еще приводил этот случай. В некоторых школах существуют так называемые, в Нью-Йорке в частности, резиновые комнаты. То есть учитель, который отстранен от занятий, но уволить его нельзя, потому что таковы правила профсоюза. Невозможно практически уволить учителя, будь то учитель, который неподобающим образом вел себя со школьницами, и как бы обвинения ему не предъявлены официальные в попытке изнасилования или что-то такое. Но, во всяком случае, факты подтвердились, и он годами сидит в этой резиновой комнате и получает зарплату 100%. А был там еще один интересный. Вот человек сидел более 10 лет в резиновой комнате. То есть он каждый день приходил, там играл в шашки, играл в играх на компьютере, и на протяжении 10 лет получал зарплату, полную зарплату. Не проводя ни одного часа там, или минуты в классе. Он сидел в этой резиновой комнате. То есть профсоюз на самом деле как бы выставляет вперед интересы свои собственные, то есть своих боссов профсоюзных, а уж ни в коем случае не интересы учителей, а уж тем более не интересы школьников. То есть для профсоюза школьники находятся на самом последнем месте. Они о них, по-моему, даже забыли вообще, для чего существуют учителя, что является причиной их работы. Так вот, эти самые профсоюзы атакуют, конечно, Бетси Ди Вос, потому что она пропагандирует разнообразие, то есть возможности, choice, так называемый, когда у детей, и особенно из не очень обеспеченных семей, будет возможность уйти из публичной школы, в которой их мало чему научат, ну, в силу сложившихся, я не знаю, исторических традиций, там, неважно чего, уйти в какую-то другую школу, в частную, в чартерную, там, получить ваучер и пойти в частную школу. Вот это возмущает, хотя на самом деле меньшинство должны, ну, собственно, я видел, наблюдал сцену, когда меньшинство там в Нью-Йорке разыгрывают лотерейные билеты, кто из их детей сможет поступить в чартерную школу. То есть потребности в этих школах огромные, а возможности ограниченные. Поэтому вот то направление, за которое бьется Бетси Ди Вос, по-моему, оно даст положительные результаты. Они же здесь плачут, убиваются, у них сердце кровью обливается. Они нас пугают, что система публичного образования будет разрушена. Но на самом-то деле, по-моему, там разрушать нечего. Есть хорошие школы, безусловно. Я думаю, что, скажем, один из моих сыновей ходит в Стивенсон High School. Это школа, одна из передовых школ там, в США. Да какой смысл мне его забирать оттуда и там вести в какую-то другую школу? Нет, конечно. Но есть другие школы, в которых нет ни условий, ни, так сказать, ни атмосферы, ничего. Так у этих родителей появится возможность отправить своего ребенка в другую школу, где он получит какие-то знания, где он будет, я не знаю, конкурентоспособным, выйти оттуда, сможет поступить в колледж. А то ведь... Что тогда случится с профсоюзом, вот, Сергей? Вы забываете. Тогда будет для них? Вот для это них оно и есть. Вот это и есть. Вот это и является основным камнем преткновения. Поэтому мне хотелось бы, чтобы полезные идиоты, прежде чем орать, возмущаться, ну, подумали немножко. У нас есть звонок, человек давно на линии. Давайте попробуем принять звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Я хочу вопрос спросить. А министру положено Secret Service или Homeland Security Service? Я не уверен, я не знаю, на этот вопрос ответить не смогу. Да, я просто, да, связан с министром образования, да. Я смотрю видео, сначала они ее блокировали, кричали, потом она садится в машину, и человек, там, молодой человек, прямо бросается под машину, остановит машину. Я, честно, не мог понять, абсолютно. Мало что он не умеет, ну, может быть, он не умеет. Я спокойно, абсолютно, как бы, ну... Все-таки министр и такой кругом, я вообще не могу понять, как это все происходит, что это называть свобода. До меня не доходит. Или это потому, что либералам все положено, они могут делать, что хотят? Я, честно говоря, у меня тоже возник этот вопрос, когда я увидел это видео, как ведут себя толерантные либералы. Не, ну то, что одно дело кричать, это как бы это, другое дело, оно физически, он под машину и останавливает машину, это уже другой вопрос, понимаете? Это уже это совсем другое. Это может быть инцидент, или может он просто взять, бросить эту машину, мало ли что. Одно дело, когда человек стоит со стороны, кричит, это как бы, ну, это свобода слова. А это уже физическое действие. Абсолютно с вами согласен. То есть мы дошли до того времени, когда нам опасность представляют не только террористы, приехавшие из Ближнего Востока или из Северной Африки, но и местные, так сказать, телелиберальные активисты. Они представляют реальную физическую угрозу для людей, которые не разделяют их крайне радикальных левых взглядов. То есть это такие чернорубашечники-молодчики, да еще проплаченные Жорой Соросом. Телефон в студии 847-400-5200. И добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы... редко звоню, но просто уже не выдержал. Я ехал в машине час назад и слушал 12.40. Там выступала Юлия Бекбова. И открытым текстом сказала, что на русском радио всех обманывают. Ну, не конкретизировала, но понятно было, кого она имеет в виду, что, оказывается, закон об иммигрантах запрещает въезд в Америку иммигрантам всем. Вообще всем. В том числе в Украине, в России и так далее. Что она там жутко борется за какую-то семью, которая не может никак выехать из Украины. Такая вот борьба. Просветите, пожалуйста, можно ли как-то уточнить насчет этого закона, в конце концов, чтобы заткнуть рот? Ну, я боюсь, что даже если мы прочитаем дословно содержание президентского указа, навряд ли это заткнет рот Юлии Бекбовой. Но то, что она борется, это понятно. Это такая борьба не бескорыстная, вы же понимаете. Чем дольше она будет бороться, тем... Да, я понимаю, но она борется с ветряными мельницами, получается, да? Это что, такой рекламный ход, или это просто нога? Я не понимаю, какую цель она преследует. Если есть закон, и каждый человек может его прочитать, то что же она рассказывает тогда, она на кого рассчитывает, мы тебе или кто, я вообще понять не могу. Ну, вообще таких людей довольно много, к сожалению. Что касается рекламного хода, я должен дать ей кредит за это, неплохая такая пиар-компания, вот, я не знаю, вы на Фейсбуке смотрели или нет там по этому поводу, такие дискуссии, такие дебаты ведутся уже несколько дней. Сергей, я участвую в этих дебатах, я у вас окей. В друзьях. Так, это так замечательно. Вы меня знаете. Замечательно. Вот, я звоню редко, но уже просто не выдержал. Но на самом деле, это как же так можно? Это есть хорошая русская поговорка, но я не буду говорить. Заканчивается божья роса, понимаете? Да? Абсолютно. Спасибо большое, что позвонили. Сейчас мы поговорим на эту тему. Спасибо большое еще раз. Не может душа молчать. Да. Мы сейчас вернемся к этой теме. Я просто хотел еще несколько слов, возвращаясь к Бетси Дивос, и примем обязательно ваши звонки. Значит, вот данные за 2013 год. Бетси Дивос в общей сложности за 2013 год 90,9 миллиона пожертвовала. 90,9. Мне бы хотелось знать, хоть один из этих либералов, которые в том числе вот у нас на Фейсбуке тут дискуссию устроили, или которые вот на радио там на каком-то выступают и рассказывают, что мы здесь врем, кто из них сколько пожертвовал? У них сердце кровью обливается о бедных беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Кто из них пожертвовал или принял хоть одного беженца к себе домой, там кинул какую-нибудь рогожку под порог, чтобы он мог переночевать? Так вот, из этих 90 почти 1 миллиона, 48% она пожертвовала как раз в систему образования. Это Бетси Дивос. Сколько Нэнси Пелоси пожертвовала? Сколько Нэнси Пелоси? Совершенно верно. Я вспоминаю Билла Клинтона, который списывал на пожертвование свои поношенные трусы. Уникальный штимп. Это вот типичный либерал. Ну, типичный. Так вот, 48% на систему образования, 27% на Health and Community Service, 13% пожертвовала церкви и 12% от 90, почти 12 миллионов пожертвовала to arts and culture, то есть на культуру и на искусство. А эти вот, которые тут больше всех орут, кричат, обливаются кровью, я сомневаюсь, что они пожертвовали хоть одну копеечку. Но зато гранты от правительства на свои безумные действия они получают, в том числе организацию, которую многие из вас знают, организация, которая была создана 135 лет назад для того, чтобы помогать евреям со всего мира перемещаться, передвигаться, там кто-то эмигрировал в Америку. Так вот, эта организация получает гранты, а сейчас она проводит, вот, кстати, одним из организаторов, по-моему, Юлия Бекбова и является, или соучастником, или соорганизатором, проводит мероприятия в поддержку бедных, несчастных беженцев и в противостоянии зверским указам президента Трампа. Если я не ошибаюсь, указ президента Трампа основан на законе, который был принят в 2011 году и подписан президентом Бараком Хусейном Обамой. В этом законе был перечень из 7 стран. Никакой Украины, никакой России, никакой Белоруссии там близко нет. Закон написан с целью обезопасить граждан, то есть принять меры, чтобы обезопасить граждан Соединенных Штатов Америки. И в этом законе перечисляются те самые 7 стран Ближнего Востока и Северной Африки. То есть большинство стран, в которых, по сути дела, нет правительства. И проверить благонадежность этих граждан практически невозможно. Невозможно. Масса информации, которая говорит о том, что все этих так называемые беженцы имели возможность получить сирийские, какие-то там греческие паспорта и так далее. Потому что это факты. Находили эти мастерские по изготовлению паспортов, и в ней находили настоящие бланки чистых паспортов. Так что проверить их невозможно. Иран проверить можно, но вы знаете, я не знаю, видели ли вы, интересует ли вас это, последняя демонстрация обычных. Ни, так сказать, ни ISIS, ни ШМАЙСИС. Обычные рядовые иранские граждане, которые жгли американские флаги, израильские флаги и орали «Смерть Америке, смерть Израилю». Это обычные граждане, часть из которых хотела бы переехать на постоянное место жительства в США. Это обычные граждане. И когда мне начинают либералы говорить, что «А почему они не все, ведь не все они террористы?» Не все, абсолютно не все. Ну, во-первых, есть абсолютно точный шанс, что среди этих могут быть активные боевики из Исламского государства. Это одна проблема, собственно, с которой президент Трамп и пытается бороться, чтобы обезопасить нашу и вашу либеральную шкуру. Нет, Сергей, посмотри, ты вот еще такой важный момент. То, что сделал решение этого апелляционного круга, окружного круга, пардон. Девятого округа. Да, это на самом деле конституционный кризис. Это попытка, или может быть даже свершившийся факт государственного переворота, на мой взгляд. Поскольку юридическая ветвь власти, судебная ветвь власти, у нее нет полномочий по конституции создавать законы. Они могут только интерпретировать законы. Если вы посмотрите на решение, которое было принято вчера, оно не основано на законе. Оно основано на эмоциях, на каких-то предположениях, на каких-то догадках, что может быть и что, во что это может вылиться. То есть это, во-первых, не юридическое, это не конституционное дело, и это не решение, которое укладывается в принцип разделения властей. Я считаю, что республиканцам нужно срочно либо отменить этот округ как таковой, да, либо разбить его на несколько частей, либо попросту проигнорировать подобное неконституционное решение, поскольку, ну, вы знаете, такое нарушение вопиющей конституции, оно не должно остаться безнаказанным. У нас тут есть оппонент один, который все время пишет на Фейсбуке: «Я стою смертью за Конституцию», то есть до смерти он стоит за Конституцию, якобы предполагая, что 9-й апелляционный суд принял решение Трампа как неконституционное. Так вот, на самом деле прерогатива выдачи виз принадлежит исключительно исполнительной ветви власти. Но если вот этот прецедент не пресечь на корню, это значит, что любой, поехавший мозгами, с либеральный судья, или, скажем так, типичный либеральный судья, обезумевший, активист, может принимать решение за исполнительную власть. Не является ли это на самом деле нарушением Конституции? Если уж твое либеральное сердце так страдает по поводу нарушения Конституции, почему бы тебе не посмотреть с этой стороны? Почему бы не посмотреть с этой стороны? Нет, вот Трамп поступил неконституционно, хотя Трамп специально, выступая перед шерифами и шефами полиции, причем он правильно сказал, что даже двоечнику понятно, что написано в этом законе. Закон, если я не ошибаюсь, от 52 года, где президенту принадлежит исключительное право ограничивать, приостанавливать эмиграцию или там въезд, вернее, въезд на территорию Соединенных Штатов Америки. Этот закон, который был принят и подписан, это действующий закон. Если вам кажется он неконституционным, почему же вы тогда, в 52-м году, да, не обратились в Верховный суд и не, так сказать, не оспорили конституционность этого закона? Так что все это bullcrap и пиар-компания. Конечно. Это абсолютная ненависть. Они никак не могут успокоиться после того, как потеряли. Потеряли места в Конгрессе, в Сенате, потеряли Белый дом, потеряли губернаторские места. Бесятся, бесятся. Сорос субсидирует, дает бабки. Слава богу, у этого мерзавца куча денег. Вот на эти бабки они и гуляют сегодня. Ну а плюс еще проводят разные мероприятия. Сборища вот такие, как собираются они в воскресенье провести под эгидой ХИАСа якобы. А, впрочем, ХИАС стал... Я говорил уже не раз, что я от ХИАСа получал письма с требованием подписать петицию к президенту Обаме, чтобы увеличить число беженцев из Сирии. Вот, собственно, ХИАС, какие-то синагоги реформистские, которые, я не знаю, насколько они близки к иудаизму. В общем, это не мой вопрос, я не теолог, так что разбираться в этом не буду. Но у нас есть звонки, давайте послушаем. Давай. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Вас не слышно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да. Спасибо, что разрешили мне сказать. Дело в том, что я ужасно переживаю. Все это настолько близко к сердцу приняло. И его инаугурацию, и все это, и болело. А сейчас получается, что такое ощущение, что все против него. И у меня такое впечатление, что они хотят его просто вывести из себя, для того, чтобы он взорвался, и чтобы у них был какой-то повод сделать ему импичмент. Вот мне почему-то так вот идет. Все такое, возможно. На самом деле вы абсолютно правы. Они против него не только сейчас, они и во время выборов все были против него, причем как демократы, так и республиканцы. Да. Потому что да, он обещал это болото сейчас встряхнуть. Сейчас они потому что просто объединились. И потом мне кажется, что вот эта вот Юля, которая создала эту фальшивку в газете, в рекламе. Дело в том, что, понимаете, вся эта оппозиция проводится исключительно лойерами. А кто такие лойеры? Вы вспомните, вот когда вы кончали десятилетку, и вам нужно было поступать в какой-то вуз. Люди толковые поступали в технические вузы. А человек, который больше ни на что не способен, они поступали где-то вот такое вот на юридический факультет. Они же не в состоянии ничего создать. Они могут только болтать, больше ничего. Спасибо за внимание. Я бы не стал всех лойеров под одну гребенку. Я знаю тех, вот встречаюсь с ними каждую неделю. Причем даже должен точно сказать, что Михаил Кёрн, наш иммиграционный адвокат, который будет отстаивать любого своего клиента, независимо от его политических взглядов, убеждений и так далее, он сделает все, чтобы выиграть этот кейс. Но то, что происходит сейчас, то, что пытаются демократы, там, скажем, отобрать или пытались ликвидировать вторую поправку к Конституции через серию законов, я точно знаю, что он против этого. То есть это такой редкий случай, когда иммиграционный адвокат имеет здравый смысл и придерживается каких-то традиционных консервативных взглядов. Так что не все лоеры одинаковые. А мой любимый адвокат Лора Голуб, не все. Но, к сожалению, есть в большинстве своем, конечно, вы правы. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А вам не кажется, что я, правда, не жил при Горбачеве, но мне что-то очень кажется, что история повторяется. Правда, это было в России, а теперь у нас в Америке. Вот как Горбачев пришел, и там ему делали палки в колеса, и то не пускали. Это, может быть, не был самый умный президент, но он хотел сделать что-то все-таки по-новому, что как перетряхнуть все. И все были против него. И так получается с нашим Трампом. Он хочет все это вскинуть, встряхнуть, перевернуть, кого-то убрать, что-то новое сделать, чтобы закон заработал. А все против него, потому что всем привычно так, что как оно было. Понимаете? Вот это конечно. Это то, что привычно. В этом смысле вы абсолютно правы. то, что привыкли, теплые места, нашли кормушки, абсолютно не заинтересованы в каких бы то ни было изменениях. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Вы знаете об этом законе, который вы только что упомянули, 50-го года. Вот Ураш Лымба сегодня было почти час, он посвящен этому. Он разъяснял и пояснял, как это. То есть, получается, в результате судьи поступили противозаконно. И Трамп имел полное право, которое было утверждено Сенатом и Конгрессом, прерывать въезд вот этих вот людей из этих семи стран, причем не именно из этих семи стран, а вообще он имеет право прерывать каких угодно, абсолютно. Иммиграцию. Мало того, значит, Рашлин бы очень хорошо объяснил, почему насчет этих судей. Это просто какой-то судья, а либералы просто пошли и пошапались. Через какие судьи, если либеральные, выбрались. Точно так же, как мы шапаемся, когда мы выбираем лучшую цену за машину. Точно так же они нашли либеральных судей. Конечно, судья Роберт, который... Мало этого, вчера, допустим, на Fox News они говорили, что когда Обама пришел в кабинет, у него, по-моему, 9 кордов. Ну, короче, больше 75% кордов было как раз... такие не эстаблишменты, не либералы. На сегодняшний день 75% кортов как раз эстаблишменты либералы. Это то, что Обама смог провести за эти 8 лет, поэтому сейчас и такое происходит. Они действуют через того, кто уже у них сидит. Совершенно верно. Вот. Совершенно верно. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Алло. Что-то у вас, очевидно, с телефоном, что-то не получается. Или не проходит. Не проходит, да, мы вас не слышим. К сожалению, дозвониться вам удается, но не слышим. Так вот, у нас из-за чего сыр-бор, вот о чем сейчас речь идет. Сейчас примем звонок, потом я расскажу. Да, добрый день. Слушаем вас. Ну, это говорите уже. Алло. Да. Говорите. Так, значит, не понимаю, что происходит, вроде со связью, все нормально. Добрый день. Да, Сергей, извините, это снова я. Да. Я хотел бы сегодня вот вернуться скоро домой и хочу выставить на Фейсбуке обращение к Юлии Бекболовой. Будьте добры, пожалуйста, опубликуйте ту часть закона, где Трамп запрещает въезд всем иммигрантам в Америку. Если она осмеливается говорить такие вещи по радио, пусть хотя бы, хоть как-нибудь подтвердить свои слова. Иначе я просто сделаю все, чтобы ее заклевали. Окей. Хорошо, я буду следить. Я да, буду следить. Пожалуйста. Спасибо, Сергей. Спасибо. Вообще, судьи действовали. На самом деле, насколько я понимаю, не будучи юристом, но насколько я понимаю, суд должен рассматривать кейс на основании закона или на основании действующего законодательства. В данном случае суд не обращал внимания на существующий закон, а, по-моему, руководствовался исключительно своими политическими взглядами. То есть там не было даже упоминания о законе, там были какие-то эмоции, какие-то возможный эффект, да, на этих людях. Но там не было ничего, что говорилось бы о Конституции, о законах, обо всех этих скучных вещах, которые составляют или должны, по идее, составлять костяк работы суда. Сергей, это был такой, не знаю, совершенно бред. По этому поводу судья Наполитано очень хорошо сказал. Он говорит, когда я заходил в кабинет к покойному судье Энтони Наскале, у него на столе стояла табличка с надписью «Глупо, но конституционно». То бишь, неважно, как ты относишься к этому закону, плохой он или хороший, но ты обязан следовать этому закону. Вот, собственно, на этом держалась эта страна всегда. Не нравится закон? Значит, перепишите, издайте новый закон, который отменяет предыдущий закон. Можно относиться по-разному к закону и действительно считать его глупым или каким угодно, он тебе нравится или не нравится, но закон есть закон. Это основное правило, по-моему, краеугольный камень правового государства. Но в данном случае судьи поступили абсолютно а не руководствуясь законом, а исключительно своими политическими убеждениями. Я думаю, что Юлия Бекбова и кто ее поддерживает, во многом руководствуются этим, потому что можно рассказывать какую-то трогательную, совершенно душераздирающую историю о том, что семья не может уехать из Украины сюда, как будто через это не проходили тысячи и тысячи других семей, сталкиваясь с теми или иными препятствиями. Да Украина там вообще никак не затронута. Это касается только лишь семи стран. Вот и все. Ну неужели эти люди даже не читали текст административного указа? Я не понимаю. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Я хочу сказать, что очень все согласны, все ваши слушатели согласны со всем, что мы слышим на ваше радио, как правило. Вот, в отношении этой Юли, она, между прочим, рекламируется в газете «Реклама». Может быть, можно каким-то образом написать что в эту газету просто такое письмо, которое призывает бойкотировать ее действия, потому что газету «Реклама» тоже читают очень многие ваши слушатели. Вот, это первое, что я хочу сказать. Второе, может быть, можно организовать ну, какой-то вполне официальный документ, я не знаю что, допустим, на имя этих же судей, или вообще, ну, там, где абсолютно доказательно и аргументированно объяснить вот все глупости, которые делают эти судьи. Дело в том, что таких судей очень много, поэтому любой может, допустим, любой может послать открыть дело в этом суде, и любой судья либеральный сделает то же самое. Абсолютно, в этом и заключается опасность. Спасибо большое за ваш звонок. Я не думаю, что мы будем призывать к бойкоту. Нет, ну, это ее практика, и она... Это дело каждого решать, как ему поступать. Что касается судей, документ мы такой составлять, наверное, не будем, уж тем более обращаясь к этим судьям, потому что, слава богу, сейчас есть генеральный прокурор. Я думаю, что у него будут помощники достойные. Кстати сказать, адвокат, который представлял Министерство юстиции, был не очень блестящим. Я вот слушал его, он не был, честно говоря. Такой впечатлительный. Он не произвел на меня такого впечатления, что человек работает в Министерстве юстиции, это должен быть вау-вау. А я думаю, что Джефф Сэшн с этим разберется, и я думаю, что они будут представлять интересы американцев в этих судах, может быть, дойдут до Верховного суда. Вообще, на следующей неделе, насколько я понял, Трамп предпримет какие-то решительные меры в этом направлении, я имею в виду в направлении обеспечения безопасности граждан США. Не знаю, какие меры будут приняты, то ли они перепишут из указ президентский, то ли они что-то еще сделают, не знаю. Но посмотрим. Ничего нельзя исключать. Да. Правильно. Добрый день, мы в эфире. Добрый день. Просто хочу сказать тоже, что на наших других русских радио, конечно, часто комментаторы просто не будем врут по поводу информации, и когда звонишь, им начинаешь говорить, или, допустим, говоришь ведущим, они говорят неправду, потому что вот сейчас общается с ним другое, никакой реагирования, ничего. Просто дает до какой степени идет ложь, которая идет по всем каналам, поэтому нечего удивляться, что он умрет. Так же самое и комментаторы врут, вот, и политические ведущие. Абсолютно, послушайте. Вот если послушать вас сейчас, и послушать, допустим, 12:40, когда это бывает иногда, человек врет абсолютно, известно, факты другие, рассказывает всем другое, абсолютно. Параллельно идет, вот, за нее, поэтому нечего удивляться. Абсолютно нет, это происходит и на национальных каналах. Если вы включите, скажем, Fox News, или вы включите CNN, вы увидите такое ощущение, что мы живем в разных странах, в разных государствах. Разные Америки, да. И даже на разных планетах, честное слово. Так что это неудивительно. Это неудивительно. Так оно, к сожалению, происходит. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Знаю, что мало времени, прорвался. Серёж, последствия вот этого всеобщего переселения беженцев наблюдает сейчас весь мир, и Германия в первую очередь ощущает на себе, правильно? Совершенно верно. Они же стремились именно туда, они не оставались ни в Италии, ни где-то, а стремились именно в Германию. Вот, пожалуйста, да. Пожинают плоды. И есть два предложения. Первое, ФИАС переселить туда на правах беженцев, только не выдавать эти пособия. И второе, бойкотировать Nordstrom и другие магазины, которые принимают якобы бизнес-решения, хотя на самом деле всем понятно, что это политически мотивированные решения. Спасибо. Да. Спасибо за ваш звонок. не урок для наших либералов то, что происходит в Европе. Не урок. Причем не в одной отдельно взятой стране, а в ряде стран. Если восточноевропейские страны еще как-то более-менее пытаются держать оборону. Хотя я знаю, что в Латвию отправляли беженцев, они там пожили, но там не такой жирный кусок, там не такой жирный велфер. Они вернулись в Германию. Потом из Германии их опять отправили в Латвию. Но уж не знаю, куда они оттуда опять побегут. Все, к сожалению, времени больше не осталось. Павел, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо, Сергей. Всего доброго.